Ладно, впереди достаточно времени, чтобы многое обдумать. Почему же вы тогда не поворачиваете корабль назад? К чему тянуть? Успеется, сказал Бангал, чему-то улыбаясь. Часом раньше, часом позже, нет особой разницы. Покосившись на рулевого, он отвел сварога в самый дальний угол мостика и понизил голос, насколько это было возможно. «Сначала нам с вами следует обговорить кое-какие тонкости и неотложные меры. В вас-то я уверен, и еще в паре дюжин ребят, а вот в трех четвертях нашего сброда никоим образом». Они еще не отошли толком, но очень быстро, через часок-другой, зададутся вопросом, как же им теперь жить дальше, обретя вожделенную свободу, чем следует незамедлительно заняться. А поскольку народец большей частью примитивный, их убогая фантазия ничего лучшего не подскажет, кроме как немедленно устроить гульбище на всю катушку. Уж поверьте моему жизненному опыту, совсем скоро заговорят наперебой, что свободу надо бы отпраздновать как следует. Выдвинутся горлопаны-вожаки, и вот тогда начнется настоящее непотребство. В трюме полно вина, об этом уже все пронюхали. В каюте штурмана две мокрощелки, да вдобавок среди матросов обнаружился смазливенький юнга, на которого уже начинают поглядывать любители зады повторять. Представляете, что начнется? Неизвестно еще, останется ли корабль цел и на плаву. Понимаю, так же серьезно сказал сварог. Что предлагаете? Всерьез рассчитывать, как я уже говорил, можно дюжины на две людей, сказал Бангал. Ну что же, во-первых, их вполне достаточно, чтобы присматривать за матросами, а во-вторых, среди пары дюжин человек гораздо легче поддерживать железную дисциплину, нежели среди тех восьми десятков, что у нас остались на ногах после драки. Короче говоря, я тут кое-что прикинул. Надежных разобьем на несколько отрядов. Начальниками поставим Цуру, вас, Рыжего. Оружие навалом. А остальных, чтобы не возиться, заманим назад в трюм. Закатим туда пару бочек винища, упреждая события, пока сами не начали вышибать днища, объявим гульбу, пообещаем, что приволокем туда штурмановых мочалок и матросиков, наиболее подходящих для скамеек. Вот увидите, они сами наперебой ломанутся в трюм, как только услышат про гулеванье. И пусть сидят там до самого берега. Поскольку на сей раз вас там не будет, им ни за что не выбраться. Будем время от времени спускать туда бочонки, они и сами наверх не захотят. Ну а когда управимся, поставим на мостик штурмана, возьмем должный курс и поплывем спокойно, при строгом порядке на борту. Возражения есть? Ни малейших, сказал сварог искренне. Ну и голова у вас, Жамый Бангал. Вам бы в коронные министры. Скажете тоже, махнул рукой явно польщенный тарабарский принц. Просто-напросто давненько скитаюсь по белу свету, хорошо изучил человеческую натуру и привык при всех поворотах судьбы оставаться в живых. И очень хочу побыстрее добраться до твердой земли, не отвлекаясь на усмирение дурной вольницы. Вы наверняка хотите того же. Значит, в первую очередь нам с вами следует... Вдруг они прямо-таки подпрыгнули от неожиданности. Бангал замолчал, и оба сердито повернулись к рулевому. Кроме него просто некому было издать прозвучавший совсем рядом дикий вопль. «Что такое, родной?» — хмурясь спросил Бангал. «Что ты так блажишь? Кто обидел?» Рулевой повернулся к нему, тыча вытянутой дрожащей рукой куда-то в море. Его лицо на глазах покрывалось крупными каплями пота, бледнело, вытягивалось. хватая ртом в воздух так, словно его почти и не осталось вокруг, бывший пират заорал: «Доката! Вон там, с наветренной! Жопу ставлю, доката!» Встрепенувшись, Сварог уставился в море. О докате он несколько раз слышал и на божьем любимчике, и от своих адмиралов. Все до единого рассказчика, люди серьезные, клятвенно заверяли, что речь идет не об очередной моряцкой побосенке, а о вполне реальной, хотя и насквозь загадочной, жути, встречавшейся в океане не очень часто, но и не так уж редко. Доката, она же белая погибель, то ли шквал, то ли смерч, то ли нечто совсем иное, непонятное. Никто не знал, откуда она бралась и что собой представляла, но все твердили в один голос, что доката уничтожала корабли со всем экипажем напрочь, так что выживших свидетелей не оставалось. Иным счастливчикам, правда, удавалось от нее уйти искусным маневром с полными ветра парусами, капитану Зо однажды доводилось, к примеру, и Амонду. Что-то там и в самом деле наблюдалось вдалеке, у горизонта, над неуловимой зыбкой чертой, где то ли море сливалось с небом, то ли небо с морем, на фоне искрящейся синевы четко рисовалось нечто округлое, белое, то ли становившееся все больше, то ли очень быстро приближавшееся, сохраняя неизменные размеры. «Доката!» — орал рулевой. «Точно! Она! Нужно уносить ноги, иначе всем крышка! Мы однажды еле ушли, я на всю жизнь эту пакость запомнил! Говорю вам, доката! Она доподлинная!» «Дуркует?» — неуверенно спросил Сварога Бангал. «Слышал я что-то такое, но не особенно верил. Мореходы-мастера гнать фуфло».